Глава 76. Контроль передвижения босса. В лесу Озорный поток видел лишь задницу босса с рюкзаком за спиной, гоняющегося за мрачным ордом. Остальные игроки амбиции Титана рассредоточились по лесу, время от времени выпрыгивая из неожиданных мест и атакуя босса. При столкновении с обычными игроками гоблин просто забрасывал их вещами из своего рюкзака. Почему же с мрачным ордом ему приходилось так тяжело? Когда босс бросал в него гранату, тот тут же отбивал ее обратно. В итоге она разрывалась над головой босса. Это было по-настоящему глупо. Через какое время граната взрывалась? Мрачный орд выжидал нужное время, после чего отбивал ее обратно. Более того, чтобы так быстро отбивать гранату, не только скорость должна быть быстрой. Игрок, управляющий мрачным ордом, также должен обладать отменной реакцией. Озорный поток с сожалением вздохнул, после чего продолжил погоню за боссом. В конце концов, мрачный орд не только убегал от босса, он его еще и атаковал, поэтому он не мог развить свою максимальную скорость. В результате, не только гильдия Синего Ручья, но и обычные игроки начали нагонять его, словно они были волками, загоняющими свою жертву. Озорный поток знал, что игроки позади него не были образцами праведности. Кровавый Стрелок преподал им хороший урок. Если он не выдвинется вперед, значит игроки амбиции Титана заполучат свое преимущество. 1000 созданий. Обойди его вокруг и попробуй заблокировать, сказал Озорный поток. Почему я? Подавленно спросил 1000 созданий. Ты боевой маг. Если ты не справишься, никто не справится. Благодаря эффекту Чейсера, боевые маги были намного быстрее остальных игроков. Есть же еще маленькое море. 1000 созданий имел в виду еще одного боевого мага. Твои навыки лучше, чем его. Озорный поток не боялся обидеть маленькое море. Все признавали высокий уровень навыков 1000 созданий. Перед лицом этого парня мои навыки ничто. Ответил 1000 созданий. Сколько раз ты дрался против него? Спросил Озорный поток. Я не могу поверить, что ты не замечаешь его ужасающих навыков, ответил 1000 созданий. Ладно. Ладно. Уже никого не надо блокировать. Мы уже догнали их, хмыкнул громовой свет. Пока эти двое пререкались, гоблин-купец уже оказался в радиусе их атаки. Громовой свет шагнул вперед и использовал яростное пламя. Для магов было нелегкой задачей поразить движущуюся цель. Во-первых, нужно было учитывать время каста заклинаний. Во-вторых, учитывать скорость самого босса, чтобы предугадывать, где он окажется в следующую секунду. Громовой свет считался опытным экспертом в своем классе. Яростное пламя покрывало большую область, так что им было легче попасть. Он аккуратно направил его на область впереди босса, после чего активировал заклинание. Огнеметчик! В этот момент Юсю отдал команду через групповой чат. Кроме Юсю, никто не писал в групповом чате, боясь пропустить его указания. Когда огнеметчик увидел выскочившее сообщение, он без колебаний выстрелил световой пулей. Пуля мгновенно полетела в сторону босса, издавая странные звуки. После попадания гоблин-купец окутался светом. Внезапно его тело начало дрожать от головы до пят. Потом он внезапно сменил направление, побежав в левую сторону. «Мудак!» — гневно закричал громовой свет. Он уже заканчивал кастовать заклинание, после чего босс должен был взлететь в воздух. Это позволило бы группе беспрепятственно атаковать его в течение 2 секунд. Однако босс внезапно сменил направление, уходя к другой цели. Из-за этого яростное пламя было использовано впустую. «Вы вообще играть умеете? Вы позволили ему уйти в последний момент? Идиоты!» Громовой свет яростно набросился на 3 игроков, стоявших неподалеку. Так шумно. В этот момент хулиган из гильдии Синего Ручья бросил кирпич в босса. Несмотря на то, что кирпич был брошен издалека, что снижало наполовину его эффект, бросок был нацелен в спину убегающего босса, что давало прилично шанс на появление ошеломления. Правда, время его действия будет наполовину снижено. Кто же знал, что в этот момент раздастся звук выстрела, после чего летящий кирпич был разбит на мелкие кусочки. Хулиган лишился дара речи. «Мудак! закричал он. «Я что, проклят? Или мне это снится? Откуда у амбиций Титана такие эксперты?» Никто ему не ответил. Игроки с хорошим зрением видели, как странная штука в руках мрачного лорда окуталась легким дымком. «Обратите внимание на его оружие. Оно странное», — сообщил всем лазерный поток. «Ты имеешь в виду тип оружия?» «Нет». Лазерный поток плохо соображал в данный момент. «Прежде чем болтать, давайте сперва поймаем босса!» Выкрикнул кто-то в этот момент. Несмотря на то, что двое игроков синего руча не смогли остановить гоблина, дистанция между ними понемногу сокращалась. Кто бы мог подумать, что когда босс войдет в лес, навстречу ему выйдет не огнеметчик, а борец. Он схватил гоблина-купца, после чего бросил его в направлении мрачного орда. Борцы были специалистами в захватах. Каждый захват имел свой эффект. Бросок борца был быстрее, чем бросок мрачного орда, и имел большую дальность. Гильдии синего руча опять пришлось менять направление. Их челюсти сводило от гнева. После того, как босс достиг мрачного орда, тот провел серию атак, переводя агрессию босса на себя. В мгновение ока он провел круговой размах и бросок, после чего расстояние между боссом и гильдией синего руча в очередной раз увеличилось. «Погодите немного!» Привязанная лодка что-то задумал. «Эта передача босса не была случайностью. Они заранее это задумали», — сказал он. «О чем ты говоришь?» — испуганно спросили игроки. «Таким образом они контролируют перемещение босса». «Это вообще возможно?» — засомневались игроки. «Факт, так сказать, налицо», — ответила привязанная лодка. «Этот мрачный лорд. Это все из-за его руководства», — сказал лазерный поток. «Что нам делать?» — спросил кто-то. «Разделимся на несколько групп и атакуем каждого игрока в засаде», — сказал лазерный поток. «Это значительно снизит нашу защиту». Привязанная лодка беспокоилась по поводу других игроков, которые шли за ним следом. «Этот мусор ничего нам не сделает», — ответил лазерный поток. «Давненько мы не видели игроков из травяного сада», — заявил привязанная лодка. «Эти засранцы опять где-то прячутся. Нам нужно быть осторожными. Черт подери, где все наши?» — озабоченно сказал лазерный поток. Гильдия синего руча изначально привела значительно больше народа. «Травяной сад здесь!» — внезапно сказал привязанная лодка. Большая толпа игроков вышла из леса впереди них. Несмотря на то, что они были еще далеко и их ники были размыты, лазурный поток узнал некоторых из них. Это были игроки травяного сада. «Они собираются зайти с фланга к мрачному лорду», — заметил привязанная лодка. «Этот засранец. Зерно подорожника определенно получил информацию о его помощи амбициям Титана», — презрительно заявил лазурный поток. «Когда они начнут блокировать передвижение мрачного лорда, мы воспользуемся ситуацией и перехватим босса себе», — сказал привязанная лодка. «Вперед!» — закричал лазурный поток.